Глава 77. Спустя 3 дня. Я рад, что в глубоком подпитии меня не слишком занесло. Всего-то пообещал девчонкам обзорную экскурсию по Австралии. Не то чтобы я был отличным экскурсоводом, но раз уж я все равно в отпуске, то отчего бы и не разбавить свои каникулы приятной компанией. Теперь стараюсь соответствовать. Наше путешествие началось с Мельбурна, поскольку там остались моя машина и все снаряжение. Откровенно говоря, я даже подумывал взять машину в прокате, уверенный в том, что девчонкам не понравится мой старичок. Но когда услышал от Айки восторженное «Ух ты!», я решил «Похрену!» Как отреагирует ее сестра? Но рыжая удивила. «Классный монстр, Кир. Нам подходит». В Мельбурне нас всех неожиданно затянул серфинг. И пришлось задержаться. Ловить волну мы уезжали далеко от города. Рыжая страшно выматывалась, пытаясь не отстать от Айки, которой любое спортивное испытание было в кайф и давалось очень легко. Но Алекс оказалась на редкость упрямой и выносливой, и до предела ядовитой. Впрочем, за 3 дня у меня выработался стойкий иммунитет, и на ее злые укусы я совсем перестал реагировать. С первого же дня эта жучка усиленно пыталась прощупать глубину моего кошелька. В ресторане она намеренно выбирала самые дорогие блюда, но не получив от меня ожидаемой реакции, в конце концов угомонилась и переключилась на еду по вкусу. С шопингом отдельная история. «Жду вас в машине», — бросила нам Айка и выскочила из лавки сувениров в обнимку с расписным бумерангом. И началось. Рыжие впору тележку покупать. Я терпеливо выдержал этот показательный аттракцион беспредельной жадности. Расплатился за покупки. Но Алекс вдруг обнаружила вещи, которые мечтала всю жизнь. Тонкий серебряный браслет. К слову, эта безделушка стоила копейки. Но я с удовольствием сказал «нет» и пояснил, что свой лимит подарков на сегодня она исчерпала. «Так и знала, что ты жмот», — презрительно фыркнула она. «Рад, что мы это выяснили», — ответил с улыбкой, а про себя подумал, что если увижу серебряный намордник, куплю для нее обязательно. «Может, и кормить нас перестанешь?» — усмехается рыжая. «Об этом не беспокойся и даже не вздумай отказывать себе в калориях». Я скользнул взглядом по ее пышным бедрам. «Мой бюджет выдержит твой аппетит, так что голодный обморок тебе не грозит». «Остроумен, как биоробот», — пропела она, покидая магазин. Каникулы обещают быть нескучными. Айка же, напротив, совершенно ничего не просит. Вернее, она категорически запретила что-либо ей дарить. Согласилась лишь на покупку бумеранга и баночки меда. Оборжаться можно. А именно ее мне хочется баловать. И не местными сувенирами, а чем-то действительно стоящим. Удивить, обрадовать, рассмешить. Айка же ведет себя не то чтобы холодно. Нет, совсем нет. Скорее, как хорошая вежливая девочка. Внимательно слушает, улыбается, поддерживает разговор, но постоянно держит дистанцию и избегает моих прикосновений. Да почему? Мои пальцы до сих пор помнят ее кожу на ощупь. Сейчас-то что не так? С виртуальной гейшей общаться было намного проще. Но почему-то рядом с Айкой я чувствую себя как бегемот на насесте. Она постоянно на меня смотрит, но в этих ее взглядах ни смущения, ни кокетства, ни вожделения. Она словно изучает меня. Черт. А я уже дымлюсь от этих невинных взглядов. Таращусь на ее губы, слушаю, как долбится мое сердце в груди, в паху. И медленно схожу с ума от желания. Отрубить тормоза, захватить, ворваться в этот влажный рот, забыться с ней, в ней. Но это все на узел. Чувствую, что с ней так нельзя. Когда-то она сказала, что выбрала меня и что я пожалею о своем отказе. Может, как раз сейчас для меня и настал тот самый момент сожаления. Но когда смотрю на нее, то понимаю, такая изощренная месть совсем не про нее. Арррр. Айка, я тоже достиг возраста согласия. И я выбрал тебя. Выбрал. Но совсем не знаю, как сказать об этом странной, но такой охрененно притягательной девочке. Сказать, чтобы не оттолкнуть, не спугнуть. И как желторотый, рукоблудный пацан, мечтаю прикоснуться, погладить, поцеловать. Это когда мне нужно было разрешение на поцелуи. Мозг уже припух и изощряться в поисках выхода, то есть входа, и подарками ее не соблазнишь. Хотя девочки ведь все любят блестящие цацки. То-то рыжая будет рада. Вот она и обрадовалась, когда я предложил заглянуть в ювелирный. Зато Айка удивленно спросила. «Кирилл, ты любишь украшения?» «Я? Терпеть не могу быть идиотом». «Да не дергайся ты», — снизошла до объяснений рыжая. «Айке нравятся украшения, просто она привыкла на себе экономить. Но обещаю, если узнаю, что ей чего-то очень сильно захотелось, дам тебе знать. Она и так недовольна, что мы отдыхаем за твой счет». «Саш, давай по чесноку». Я посмотрел ей в глаза и, не разглядев в них иронии, продолжил. «Если мы не будем брать в аренду самолет, то за этот месяц вам никак не удастся меня разорить. Объясни это своей сестре». «Обнадеживающая новость». А Алекс алчно оскалилась, но тут же посерьезнела. «Да ладно, Кирюш, мы ведь тоже девочки совсем не бедные, как ты уже мог догадаться». «Я догадался, конечно. Более того, в моей голове возникло слишком много нестыковок. Но за эти дни мы с девчонками еще не достигли той степени откровенности, чтобы я мог задать интересующие меня вопросы. А уж с рыжей проще у тигровой акулы вызвать доверие и симпатию». Но Алекс неожиданно оказалась не совсем конченной сукой. Я видел, с какой нежностью и любовью она смотрит на свою сестренку. Айка же гораздо спокойнее выражает свои эмоции, а в отношении меня особенно осторожно. В голову полезли совсем уж хреновые мысли. «Саш, у Айки есть причина не доверять мужчинам?» «Ой, да при чем здесь мужики?» Она закатила глаза. «Понимаешь, Айка у нас особенная. Она не привыкла к вниманию и к подаркам». «Не понимаю». Рявкаю в ответ, и вопросов еще больше. «Кир, ну ты просто не дави на нее и не трогай пока. Ладно?» На миг в глазах рыжей пиявки блеснули слезы, но она напялила солнечные очки и извительно уточнила. «Я же вижу, что ты ее сожрать уже готов. Как маньяк, честное слово. Никакой выдержки». «Да я уже охереть, какой выдержанный маньяк».